Следующим номером нашей программы «Живые тарелки» исполняет единственный мужчина в своей семье Владик Краснов, бывший головешка. В действие вступает тетя Нюра, которая считает себя святой. Владик мыл посуду, то есть не мыл, а бил, потому что тарелки оказались живыми. Первая же тарелка выскользнула из его рук в раковину и, конечно, разбилась. «Эх ты!» — сказал ей, вернее, ее осколком Владик. «Совести у тебя нету!» Со второй тарелкой он держался настороженно и даже сумел донести ее до струи воды из крана. И тут она, то есть тарелка, выскользнула из его рук на пол и разбилась. «Ну, погодите!» — возмущенно подумал Владик. «Не хотел я с вами связываться, а придется. Не забудьте, что руки у меня золотые. Так сам гражданин, милиционер, дядя Горшков считает. Мозговая система у меня имеется, и вы из себя много-то не воображайте, тем более, что я единственный мужчина в нашей семье». И тут третья тарелка вдребезги. Сел Владик, задумался. Пустяковое вроде бы дело, а не получается. В цирке вон тарелки на палках крутят, в воздух бросают. И чего только с ними не делают. А тут он встал, взял тарелку обеими руками и поднес к раковине. Но нужна еще одна рука, чтобы открыть кран. Владик отнес тарелку обратно на стол, открыл кран, взял тарелку обеими руками и поставил под струю. Брызги во все стороны бросились, даже глаза пришлось зажмурить. Вымок Владик до пояса. Зато и тарелка немного вымылась. К следующей, пятой тарелке он отнесся уже увереннее. Да и она, видимо, почувствовала, что имеет дело с человеком, который кое-что в мытье посуды понимает. И облился он на этот раз меньше. Маленькая работа, а работа. И когда сделаешь ее, приятно. «Чего тут стряслось?» — услышал он напуганный и возмущенный голос тети Нюры. «Да вот, посуду мыл!» — небрежным тоном ответил Владик. «Я ведь единственный мужчина в семье!» «Единственный ты лоботряс в семье!» — сказала тетя Нюра. «Кто тебя просил? Вот натворил дел. Подожди, Упекут тебя в колонию. 100 раз пожалеешь, что не слушался добрых людей. Ругалась тетя Нюра равнодушно. И раньше Владик не обращал особенного внимания на такие слова. Но сегодня он ответил. С утра до вечера вы меня без передыха ругаете. Зря. Если человеку все время втолковывать, что он лоботряс, то он лоботрясом и будет. Они с тетей Нюрой собрали осколки, а она принялась вытирать пол, говоря: «Тебя не ругать нельзя, потому как похвалить тебя не за что. Ты вот телевизор не смотришь, а каких там мальчиков показывают иногда? Чистенькие, умненькие, рассуждают словно взрослые, советы дают, учат. И все из нашего города, местные, сердце не нарадуется. Вот тебе бы с них пример взять». «У нас телевизора нет». «И никогда не будет», — тетя Нюра заметила на нем новые брюки, всплеснула руками. «Кто это тебя?» «Знакомые одни». «Да чего же ладно подогнано? Только ботинки все портят». «Ботинки бы сменить», — сокрушалась тетя Нюра. «Уж больно они длинноносые». «Погоди, погоди, я сейчас...» Она быстро ушла, почти убежала, и скоро вернулась, держа в руках сандали. «Примерь-ка, если подойдут. Будешь ты, парень, хоть куда, и меня добрым словом вспомнишь, мол, есть на свете тетя Нюра святой человек, ведь с какой стати, собственно, я тебе забочусь? Да потому что добрая, отзывчивая я, не жмут? Носи на здоровье». «Спасибо». Владик даже потопал от радости. «Покажись-ка матери». Владик убежал. Ксения Андреевна, как всегда, полулежала на кровати. «Мам, смотри!»